Я не слышал, что Вайзер сказал оставшимся в живых рыбакам и их семьям. Все заглушал гул прибоя, а также подъезжающий трамвай 4-го маршрута, разворачивающийся, как обычно, с отвратительным скрежетом и визгом на Елитковском кругу. Вайзер ловко вскочил на подножку и уехал, словно турист, возвращающийся с пляжа в город. Солнечный луч, отразившийся в окне 2-го вагона, ослепил меня. Я вдруг почувствовал влажную от пота простыню и понял, что лежу в постели, а все остальное — самый обыкновенный сон. Обыкновенный? Лучи солнца проникали в щель между штор и щекотали меня. Сквозь закрытую дверь в кухню я слышал, как отец уходит на работу, возле меня еще храпела мать, уставшая от вчерашней целоденной стирки. Над кроватью висела оправленная в бедермайеровскую раму икона Ченстаховской Божьей Матери, а с улицы через открытое окно долетал грохот телеги, направляющейся на базар в Оливу. Не было ни моря, ни выходящих из него зверей, ни вайзеров в белой одежде, ни растерзанных рыбаков. Вместо этого я услышал шаги в коридоре. Сосед прошлепал в ванную. В бывшей немецкой квартире, поделенной на маленькие клетушки тонкими перегородками, все было слышно очень хорошо. Даже то, что сосед бреется сейчас, равномерно водя бритвой, и что после вчерашней попойки у него понос. Так что же тот сон? Я ничего не пропустил, ничего не прибавил. Может, он посетил меня вместо вчерашней беседы об Эмском, который так и не состоялась? Я так боялся этого сна, что даже когда в последний раз стоял на коленях перед решеткой исповедальни, и ксёнс Дудак казался мне таким же важным, как папа римской или священная конгрегация по делам веры, даже тогда я не мог рассказать ему о тех картинах, которые запомнил навсегда. Было это в январе 71-го года, когда я уже точно знал, что произошло с Петром и как выглядели его похороны. Я пришел тогда не исповедоваться в грехах, однако опустился на колени, как всегда, полон смирения и печали перед лицом величия. «Не горячись, сын мой, приговоры провидения неисповедимы, и не нам в самом деле разгадывать их смысл и значение», — говорил ксёнс, а я чувствовал его кислое старческое дыхание, и все больше нарастали во мне отчаяние и слепой гнев. «Означает ли это, — отец спросил я, — что Бог хотел его смерти?» «Никогда нельзя так говорить, никогда!» — выпалил он на одном дыхании, а я спрашивал дальше. «Но ведь отец все делается по воле Божьей, значит, и эта смерть почему-то была ему нужна, разве не так?» «Кто меч поднимет, от меча и погибнет», — послышалось из-за решетки. И тут я уже не сдержался и закричал чуть ли не во всю глотку, аж сполошились все подслушивающие святоши. «Этого не может быть, отец! Петр не поднял даже камня и ни с кем не воевал, вы сами знаете, как это произошло, по чистой случайности!» «А чего ты, собственно, хочешь?» — прервал меня ксёнс Дудак. «Нет случайности там, где правит Бог. Чего бы ты хотел? Чтобы я, его слуга, открывал тебе, который есть просто прах, его тайны? С какой-то стати он будет открывать тебе свои замыслы? Грешишь, сын мой, гордыня — тяжкий грех. И больше, чем ты вопрошали, и им не отвечено. Читал книгу Иова? Сколько ты претерпел в сравнении с ним? Что смеешь так спрашивать, и еще впадаешь во гнев? Тут требуется дух смирения, сын мой. Смирение и терпение всем нам требуются, вот что». «У меня хватает смирения, отец», — отвечал я уже тише. «Но почему неправедный ходит в почете, глумясь над праведностью богобоязненного? Разве нельзя это изменить? Награда вам будет обильна на небесах, а в политику не впутывайся». «Петр не впутывался!» «Не тебе, сын мой, судить о приговорах Господних. Есть у тебя еще какие грехи?» «Нет никаких, отец. Я пришел только спросить, Почему все меньше во мне веры? — Согрешил снова, — прервал он меня, ерзая на своем сиденье. — Не только гордыня твой грех, но и сомнение. Перестань думать о своем друге и молись. — Не могу, — прервал его на этот раз я. — Не могу, отец, чем больше думаю, тем меньше во мне веры. — Кайся в своих грехах. — Не могу. — Моли Бога о прощении. — Не нахожу в себе вины, отец. — Сатана подстерегает тебя, сын мой, проси прощения. — Не могу, не могу, не могу. И с криком я выбежал из костела, ибо перед глазами снова встала сцена из сна об укротителе диких зверей на Елитковском пляже. Итак, снова Вайзер вернулся ко мне, между решетками исповедальни. Быть может, это была еще одна хитрость для усыпления бдительности, его неожиданное вторжение в интимнейшую сферу жизни. К этому, впрочем, мне еще придется вернуться. Я лежал на топчине, приходя в себя после кошмарного сна. Мать храпела, измученная вчерашней стиркой, а из ванной доносился звук спускаемой воды. Я подумал, что сегодня Вайзер обязательно проверит, каких успехов добились мы в трудном стрелковом искусстве, и меня порадовала сама мысль о посещении заброшенного завода. Тем временем дверь кабинета, не знаю уж в который раз, отворилась, и большая, извергающая свет и табачный дым, пасть Левиафана выплюнула худую фигурку Петра. Он был не в себе и явно смущен, понимая, что мы слышали его крики. Он предпочитал бы скрыть от нас свои слезы. Однако Петр сохранял ясность сознания, и пока мужчина в форме вызывал Шимика, руками изобразил для нас, будто зажигает спичку. Значило это, что на допросе он изложил версию, о которой мы успели договориться. Обрывок платья Эльки сгорел в костре к удовлетворению тех троих и пана прокурора, ожидающего закрытия дела. Мы незаметно кивнули. Только где лежал этот несчастный обрывок? Где мы его нашли? Наверняка они вытащат карту и заставят показать с точностью до метра. И еще, где был этот костер? Об этом мы не договорились, а телепатом ни один из нас, к сожалению, не был. Сержант захлопнул за Шимиком дверь, и в канцелярии, где я пересчитал уже во всех возможных комбинациях дощечки паркета, вдоль, поперек и по диагонали, в канцелярии воцарилась глухая тишина, наполненная мерным тиканьем часов. Я боялся заснуть. После того сна боялся, что если опущу веки, то не смогу отогнать дурные мысли, и он повторится. Боялся все последующие дни, до самого конца каникул, и теперь в канцелярии боялся еще больше. Почему я не рассказал тогда этот сон Шимику или Петру? Почему утаил картину странных зверей, выползающих из моря на Елитковский пляж? Почему не встал, как желтокрылый, и не открыл свою правду? Только теперь, когда мы сидели на складных стульях при свете единственной лампы на столике сторожа, и когда Петр уныло понурил голову, и я увидел красные полосы на его руках, только теперь до меня начал доходить смысл того, что случилось со мной после моего сна, когда мы стреляли из шмайсера в ложбине за стрельбищем. Но все по порядку. В условленный час мы были, конечно, на кирпичном заводе. Вайзер молча достал из клястера 12 зеленовато-бурых адольфов, прилепил их к стене, вручил нам парабеллум и сказал: «Каждому по 4, стреляйте до последнего адольфа». Элька считала количество стрелянных гильз и наполняла обоймы. Помню хорошо, лучшим оказался Петр, так как на попадание в 4 канцлеров потратил только 6 патронов. Вторым был Шимик, 8. Третьим я. На 4 адольфов мне понадобилось 11 выстрелов. От грохота у меня звенело в ушах. «Неплохо», — сказал Вайзер. «А тебе?» Это, — повернулся он ко мне, — надо еще поупражняться. И когда Вайзер объявил, что он не ошибся в нас, именно так и сказал, и теперь мы пойдем в ложбину, когда мы шли в зарослях папоротника, крапивы и дрока, минуя перелесок и черные даже днем ели, я подождал, пока он окажется позади всех, и рассказал ему свой сон как великую тайну. Я рассказывал о чудищах, выползавших из моря, и о том, как он укротил их, спасая несчастных рыбаков. Не думаю, что я хотел тогда подлизаться к нему, хотя стрелял хуже всех. Нет, во всяком случае, Вайзер так это не воспринял. Выслушал, не перебивая, до конца и сказал, помню это в точности. Хорошо, никому об этом не говори. Но то не была угроза, и, помолчав, добавил, будешь менять мишени, очень важное дело. И я шел дальше, счастливый, будто бы особая милость свалилась на меня, несмотря на мою неудачную стрельбу. Да, если я сегодня пишу, что Вайзер предстал перед нами каким-то совершенно иным, то у меня есть на то веские основания, однако это вовсе не означает, что он не был в то же время нашим вожаком или попросту генералом. Кому, кроме генерала, пришла бы мысль стрелять рядом с армейским стрельбищем, под самым носом у самых настоящих солдат? Подвал на заводе был слишком мал для забав с автоматом. Но где можно было стрелять так, чтобы отголоски выстрелов рано или поздно не привлекли к нам внимания местных жителей или любителей лесной малины? Замысел Вайзера был прост. Если на военном стрельбище проходили стрелковые учения, то мы должны были проводить свои учения в тот же час и где-нибудь поблизости. Сразу же за высоким валом стрельбища начиналась ложбина, где прилепившийся к ней перелесок, высокая трава и густой кустарник давали шанс в случае необходимости удрать. В конце ложбина переходила в тянувшуюся на 2 километра и поросшую сосновым бором расселину, для перекрытия которой солдатами потребовалось бы 50 человек. Все это предусмотрел и тщательно спланировал Вайзер. Мы с восхищением наблюдали, как он приказывает нам занять позиции, заряжает автомат и ждет, когда по другую сторону насыпи раздадутся выстрелы. «Сейчас я покажу вам», — сказал он, готовый нажать на спуск, — «как это нужно делать». И едва мы услышали ударивший в стену леса грохот коротких очередей за валом, Вайзер приложился к автомату и дал такую же короткую очередь, которая прозвучала как эхо той. «Они ни о чем не догадываются», — сказал он. С той стороны это звучит как эхо. Нужно только стрелять в тот же миг. В этом была вся хитрость. Приготовившись к выстрелу, дождаться, пока по другую сторону вала на настоящем стрельбище очередной солдат нажмет на спуск. Так что практически мы стреляли одновременно в тот же самый дерн, которым была обложена насыпь с обеих сторон. Только у солдат были автоматы Калашникова, а у нас немецкий шмайсер, найденный и сохраненный Вайзером. Самое трудное было приспособиться к ритму. Их очереди, короткие, состоявшие чаще всего из 3 частей, редко были одинаковыми. Тах, та-тах, та-та-тах. Так было чаще. 1, 2 и 3 выстрела с краткими паузами. Но бывали и другие комбинации. Например, 3, 2, 2, 1 или 2, 3, 2, либо 1, 1, 3. А потом неожиданно еще один. «Стреляют так, будто патронов у них мало», — сказал Шимик. «Не понимаю». А Вайзер поверх вынутой обоймы улыбнулся, как обычно, почти незаметно, и бросил как бы между прочим. «Святая истина! Солдат должен стрелять так, будто у него мало патронов». Петр поинтересовался, почему. «А сколько патронов ты бы смог притащить на поле боя?» — спросила Элька самоуверенно, будто сама все знала. — 100? 200? 90 штук? После этого вопроса, на который так никто и не дал ответа, мы окончательно уверились, что Вайзер готовит нечто грандиозное. и вдруг почувствовали себя славными бойцами Фидели Кастро, которые год назад, 2 декабря, высадились на берег в провинцию Ориенте и боролись с ненавистным Батистой, прислужником империализма, о чем увлекательно рассказывал Эмской целый урок естествознания. «Жаль», — прошептал Шимик, когда мы лежали в зарослях папоротника, поскольку на той стороне был как раз перерыв. «Жаль, что у нас нет такого Батисты». «А тебе что?» — спросила Элька. «Не понимаешь», — пояснил Петр. «Мы бы ему дали жару. Высаживаемся с моря на пляж, атакуем казармы, и по всей стране начинается революция, настоящая революция с партизанами и вообще». Элька расхохоталась так громко, что даже Вайзер посмотрел на нее укоризненно. «Болтуны вы и дураки», — сказала она, подавив смех. «Ну как можно устроить революцию во второй раз?» Но времени объяснить Эльке, как сильно она ошибалась, не было. Вайзер велел мне идти на насыпь, а остальные стали готовиться к следующей серии выстрелов. Мишени, по которым мы стреляли, не были, к сожалению, батистой. На упаковочной бумаге черной краской был нарисован Эмский с усами, как в прошлый раз в подвале кирпичного завода, напоминавшие хотя уже и меньших размеров, но достаточно большие портреты, которые мы носили еще во втором классе на первомайской демонстрации. И тут произошло то, что долго оставалось мне непонятным. И только в школьной канцелярии каким-то образом стало ясным и не случайным. Когда я придавил лист бумаги последним камнем, на другой стороне раздались выстрелы. «Тах! Та-тах! Та-та-тах!» — застучало по стене леса. Это была очередь в один, два и три выстрела. «Скорей!» — крикнул мне Элька. «Спускайся! Уже начинается!» И я понял, что необходимо быстро исчезнуть из зоны выстрелов, так как теперь автомат был у Вайзера, и он нетерпеливо ждал следующей очереди с той стороны. Она должна прозвучать не больше, чем через 10 секунд. Так что у меня было 10 секунд, чтобы сойти с вала и пробежать узкой тропкой вдоль него до конца, откуда можно было вернуться к ребятам на краю ложбины в стороне от зоны стрельбы. Я бежал во всю мочь, но был еще только на полпути, когда за валом снова зазвучала канонада. Неужели Вайзер решил, что я уже достаточно далеко от мишени, и он, лучший из нас, уже может стрелять? Так я подумал несколькими секундами позже, когда почувствовал легкий щипок пониже левой щиколотки, над самой пяткой, и решил, что какая-то колючка или камень оцарапали мне кожу. Но через мгновение я лежал уже на траве, и боль не позволяла мне встать и сделать хотя бы шаг. Наши выбежали из папоротника, бросив автомат. «Рикошет!» — кричал Вайзер. «Рикошет! Не двигайся, не двигайся!» И вмиг все были около меня. Элька сняла с меня сандалию, а Вайзер поднял ногу и осмотрел ее. Это и в самом деле был рикошет. Пуля только скользнула по стопе, вырвав кусочек мяса. «Все в порядке», — сказал Вайзер. «Кость не повреждена, нужно перевязать, чтобы не было заражения». «До дому слишком далеко», — заметила Элька. «А тут у нас нет даже перекиси водорода». Я смотрел на капли крови, застывающие на песке темными сгустками, но не смог сделать даже 2 шагов без помощи Шимика и Петра, которые подставили мне плечи. «На завод!» — скомандовал Вайзер. И мы действительно вдруг почувствовали себя на настоящей войне. С другой стороны вала доносился грохот стрельбы и свист пуль, которые пробивали щиты и увязали в песке, доходил даже сюда, а я был самый настоящий раненый, и нога у меня очень болела. Впереди шагал Вайзер, за ним ковыляла наша тройка, замыкала же колонну Элька, немного отставшая, так как Вайзер велел ей забрать использованные мишени и автомат, завернутый в старый холщовый мешок. В подвале завода было холодно, и на минуту боль вроде бы утихла, но только на минуту, так как когда Элька дотронулась до моей пятки, я дико заорал: «Что ты делаешь, ненормальная?» И она отступила отчасти от испуга, а отчасти из уважения к моей ране, из которой все еще сочилась кровь. Меня уложили на большой ящик. загрязнилась песком, — сказал Вайзер. — Нехорошо. Конечно, он имел в виду дырку в ноге, а не ящик. — Принеси воды, — приказал он Эльке. И когда она исчезла, достал из другого ящика спиртовку. — Вода только для начала, — обратился он неизвестно к кому. — Потом придется прижечь. Вслед за спиртовкой он извлек из ящика сломанный немецкий штык, тоже, наверное, где-то найденный. Элька принесла в консервной банке воду и платком промыла дырку. «Больно?» — спросила она. Я ничего не ответил. Я смотрел, что делает Вайзер. Он поставил спиртовку на два кирпича, зажег горелку и теперь, поворачивая, купал в голубоватой струе огня острие штыка. «Это единственный способ», — сказал он, не отрывая глаз от горелки, «чтобы не началась гангрена. Нет у нас тут ничего, кроме этого». Шимик навалился на меня и крепко прижал к ящику. Петр ухватил за правую здоровую ногу и тоже навалился на нее, чтобы не дергалась. А Вайзер зажал мою левую голень под мышкой, как заправский фельдшер, и, вооружившись штыком с раскаленным острием, приступил к операции. Стопу он поднял поближе к свету, и все время, пока он ковырял острием штыка в дырке, я видел его руку. «Этот шмайсер», — проговорил он спокойно, ковыряя кончиком штыка в дырке, — «никуда уже не годится. Я знал, что он немного сносит, но чтоб такой разлет, с этим нельзя смириться». Так и сказал, «смириться». И сразу же, когда острие вошло в рану глубже, добавил, «пойдет на лом, а замок, магазин и курок вынем». К кому он обращался? Все, как и я, молчали, и только чад горелой кожи разносился по подвалу. «Хорошо», — сказал он, откладывая штык, — «теперь приложи ему платок, и через минуту можете проводить его домой». Элька исполнила приказ, бережно обвязав мокрым лоскутом стопу, хотя могла вовсе не церемониться, потому что, когда Вайзер убрал из раны острие штыка, я не чувствовал уже ничего, будто ноги вовсе не было, или она была не моя, а деревянная. «Я останусь здесь», — заявил он, и повернулся к Эльке, — «а ты иди с ними». Когда мы были уже на скрипучей лестнице, он задержал нас еще на минуту. «Наверное, тебе придется посидеть дома», — сказал он на этот раз мне. «Если спросят, что случилось, скажи, наступил на ржавую колючую проволоку». «Да». «Ржавая колючая проволока», — повторил он спокойно. «А теперь идите». Не помню в точности, какой дорогой мы возвращались домой. Может быть, как всегда, через пригорок у армейского стрельбища, а может, через поляну, на которой были разбросаны большие эротические валуны и которую поэтому мы называли карьером. Уже тогда слова Вайзера показались мне странными. Автомат, из которого мы стреляли, совсем не сносил, коль скоро даже я в последней стрельбе попал в Эмского целых 5 раз. А если даже и сносил, то, согласно законам оружейного искусства, вверх либо вниз от цели, но никак не вбок. «Тебе придется посидеть дома», — вспомнил я его фразу уже в школьной канцелярии и вдруг понял, что дело было именно в этом. Именно это задумал Вайзер, чтобы в ближайшие дни меня с ними не было, и чтобы узнавал обо всем я только от Шимика или Петра. Вайзер отстранил меня сознательно, и не по причине слабых результатов в стрельбе. Может, он хотел меня остеречь? Но отчего? В любом случае, каникулы эта история с ногой мне испортила. И даже теперь, когда я пишу эти слова и поглядываю на ногу, я знаю, что на 2 сантиметра ниже щиколотки сохранился шрам от вайзеровского рикошета и прижигания раны. Знаю также, что как только ветер с залива сменит направление, я почувствую слабую, едва ощутимую, как тонкая струйка, боль в левой стопе. И я никогда не смогу забыть того, что произошло в ложбине за стрельбищем. И Вайзера, и все то жаркое лето, когда засуха опустошала поля, вонючая уха заполнила залив, епископ и ксенц вместе с верующими молили Бога о смене погоды, люди видели комету в форме лошадиной головы, желтокрылый сбежал из дурдома, и за ним гонялась милиция, каменщики перестраивали евангелическую часовню в новый кинотеатр напротив бара «Лилипут», а мужчины из нашего дома заслушивались речами Владислава Гомулки и говорили, что такого вождя у рабочих еще не было и не будет. Все, что видели тогда мои глаза и чего касались мои руки, все это заключено в том шраме повыше пятки, шраме длиной в сантиметр, шириной в полсантиметра, к которому я прикасаюсь, когда теряю нить или задумываюсь, все ли тогда было на самом деле, как была на самом деле наша улица, вымощенная булыжником, магазин Цирсона, дымящая колбасная фабричка и казармы, возле которых мы играли в футбол, или когда меня охватывают сомнения, не было ли все это сном мальчишки о собственном детстве или о грозном учителе естествознания Эмском и ненормальном, одержимом странными маниями внуке Авраама Вайзера, портного.